Я догадывался, что Добросвет мучительно хочет с кем-то поговорить, но отваживается только на такую форму контакта. Тут даже подумать страшно, какие деньги и какие перспективы. Никто и знать не будет, как он заказы выполняет. Станут думать, мол, старый соратник в большом доверии. Или решат, что он прямо наверх деньги заносит, а сам сидит на 3%. Да что заказы, он сам теперь кого хочешь заказать сможет. Но стоило мне хотя бы жестом дать понять, что я услышал его слова, как он вставал и уходил в студию, где ждала дикторша готовить очередной котел адского варева, которому на ускоренном воспроизведении предстояло выплеснуться в мой мозг. Наконец, 9 дней прошли. Шмыга теперь выглядел чуть веселее, и я стал надеяться, что все еще как-то обойдется. Добросвет доложил ему, что подготовка закончена, и можно прыгать. Но опыт будет очень рискованным и, возможен, непредсказуемый результат. Шмыга назначил прыжок на следующее утро. Зов со дна ада нужен был ему срочно. «Лично приду», — сказал он, — «как Королев на Байконур. Проверьте все системы. Если надо, работайте в 3 смены. На карте, ребят, стоит все. Осечек быть не должно». Когда Шмыга ушел, мы с Добросветом остались в бильярдной. В этот вечер я захотел выпить стаканчик вместе с ним, но он запретил, сказав, что на следующий день может появиться нежелательный химический фон. Катать шары было неохота. Мы немного поговорили о всякой всячине, избегая упоминаний о завтрашней процедуре. А потом уселись в мягкие кресла возле плазменной панели и стали смотреть знаменитую американскую кинокомедию про еврея, который изображает из себя казаха и все время попадает в просак. Кино было смешное, но ни я, ни Добросвет ни разу даже не улыбнулись. А когда фильм закончился, он повернулся ко мне и очень серьезно сказал: «Знаешь, Семен, скоро, наверное, все кончится. И я уже догадываюсь, что тогда произойдет». «Что?» — спросил я тревожно. «Мне кажется, мы вдруг поймем, что с самой первой секунды, — ответил он, — просто сидели перед экраном в пустом темном зале». «Типа как перед подпиской?» — спросил я. Потому как он наморщился, я понял, что не надо было этого говорить. Но я терпеть не могу, когда философией угощают вместо практической информации. В результате он отправил меня спать на 2 часа раньше срока. Но дело, думаю, было не в обиде, а в соблюдении режима подготовки. Все-таки этот человек был прежде всего профессионалом. Почему-то он остался в моей памяти именно таким, как в тот вечер. Хмуровато-небритым, в расшитой славянской вязью рубахе-косоворотке, с руническими кольцами-оберегами на сильных рыжеволосых пальцах, сжимающих граненый стакан с джинноквасом. Глава 13. Шмыга появился в предбаннике депривационной камеры около 9 утра. Он был чисто выбрит, благоухал одеколоном и очень неодобрительно покосился на мятого похмельного Добросвета. Мне он тоже сделал замечание, что я не брит. Я уже подумал, что нам придется приводить себя в порядок, но вместо этого Шмыга распорядился принести в тесную комнатку еще 2 стула. «Ну что, мужики, — сказал он, когда мы сели, — споем?» И сразу же затянул любимую песню разведчиков. «С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре», — нестройно подхватили мы, — «с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе». Добросвет пел с закрытыми глазами и думал, видимо, о неведомых мне кетаминовых буераках, где отстоял рубежи отчизны и получил свою золотую звезду. Шмыга, быть может, вспоминал о своей детской тетрадке, с которой начал великое дело учета и контроля. А мои мысли были пошлыми и мелкими, и я был очень рад, что соратники их не видят. Картинки в букваре я еще помнил. Они главным образом призывали беречь хлеб. Хотя по серой газетной бумаге, на которой они были напечатаны, даже мне делалось ясно, что рядом кто-то ворует в особо крупных размерах. А вот вместо хороших и верных товарищей из соседнего двора мне почему-то вспомнились 2 гопника из Кемерово, побившие меня в 11 лет. У одного был солдатский ремень с выпрямленной пряжкой, а у другого из латунной звезды вообще торчали три гвоздя.